Люди любят малые жанры и простые истории, потому что в обычной, настоящей жизни все сложно и долго. Проблемы цепляют одна другую, ситуации становятся сложнее, дела копятся. Мне кажется, в молодости все живут эпизодами, яркими вспышками. Но чем взрослее становится, чем больше у людей появляется дел, связей, обстоятельств и ситуаций в жизни, тем вспышки становятся реже. Если посмотреть на мои первые дни, это был калейдоскоп. Я редко задерживался где-то дольше пары часов, я шел вперед, не зная ничего, и бежал за своим, да даже не своим, как оказалось, темным прошлым, прячась от еще более мрачного будущего. Сейчас все иначе. Каждый шаг должен быть просчитан, каждое обстоятельство изучено до конца. Я, подобно серпарю, очень быстро взрослел. Время замедлялось, и я чувствовал, что вязну. Очевидным минусом было ощущение тягучести. Пару месяцев назад я искренне удивлялся, как кто-то мог 15 лет ждать удобного момента, годами плести интриги, таиться. Теперь мне это казалось куда более реальным, чем задорный бег по городу с дымящимися руинами позади. Я распутывал интриги, но и сам путался в них. А плюсом? Плюсом было осознание того, что мне это начинало нравиться. Куда лучше сгоревших лабораторий и покойников оставлять позади себя пути отступления и новые витки интриг. На этот раз тех, что я сплел сам. Сжигать мы не будем, Уга. Слишком радикально. Плюс я уже так делал. Мы лучше спрячем заряды внутри, а заодно попросим Якова установить туда какие-нибудь поисковые механизмы. Как тебе идея? Он кивнул, но как-то безрадостно. Некомпромиссно. Эй, я понимаю, ты хочешь закончить с этим этапом жизни, но... На сожженной странице точки не ставят. Уго, удивленный моим этим высказыванием, впрочем, как и я сам, посмотрел на меня с чем-то напоминающим уважение и кивнул куда охотнее. А теперь мы со Златой кое-что учудим с этими двумя. Надеюсь, все выйдет так, как я хочу. Акт 2. Часть 80. Я весь в предвкушении, Фиц. Что вы там делали, я не слышал, но размахивать пистолетом, как дирижерской палочкой, под танцы Златы в маске нашей ведьмы — это завораживает. Уга очень точно описал то, как выглядела из-за стекла наша со Златой процедура. Она в совиной маске, я, вооруженный моим гротескным красным пистолетом на всякий случай и мечущийся между рубильниками и датчиками. Все это выглядело, должно быть, и правда жутковато и таинственно. Тонкая такая грань между наукой, экспериментаторством и чистым колдовством. Грань, что обычно смещается с ходом истории. Но для самого Уга у меня роль была попроще и почудовищнее. Фух, ну пошли, Сабай, пора резать людей. Твоя очередь. И что вы хотите? Сделаем небольшую операцию. Мы кое-что отрежем пасти. О, жаль, Пима тут нет. Но нет, это не то, и он будет жить. И я показал ему набросок предполагаемой операции. Чтоб меня 3 из 9. Вы ведь не сошли с ума? Тут ведь... нет. Все должно быть аккуратно, чтобы он не умер. И Людвига не потревожьте, он нам еще понадобится. Кстати, здесь есть какое-то место, где человек может спокойно находиться после операции? Без сознания и в сохранности. Уга, подумав, уверенно кивнул. Отлично, тогда пойдем. Да, вам, Злата, скакать там и шептать было явно проще, чем мне отрезать от этой жирной туши кусочки. Вы знаете, что мы себя убили, Фиц? Когда мы в найденных халатах, запачканных в крови, впрочем, совсем немного, операция прошла успешно, вышли из комнатки, выкатив перед собой каталку с перебинтованным пастью, Уга буквально трясло. С ним не соскучишься, верно? Сделай шаг назад, пожалуйста. Я чем-то не угодил вам, госпожа Гам? Да. Шаг назад. Что опять не так? Спросил я, упаковывая последствия хирургической операции в металлический кейс. Фиц, он предал нас. Не тебя, нас, Льесу, Ингу. Он знает теперь, где они. Но даже это все пыль. Он предал Филиаса, человека, который сделал его тем, кем сделал. Я бы попросил. Ты бы попросил себя не быть лживой скотиной, Уга? Или бы попросил у Понда великой силы? Когда вы успели? Ну, я, по вашему совету, пошел извиниться, пока вы тут колдовали в одиночестве, и меня понесло. Понесло тебя раньше. Фитц, ему нельзя верить. О, да, куда лучше верить вот этой вот культистке. Захлопнись, полукровый, весь в папашу пошел. Это удар ниже эго, Злата. Кажется, то, что вы единственная из сестер, кто не была шлюхой, слишком уж завысило ваше самомнение, похитительница чужих мистиконов. Я не буду с ним работать. Я иду тропой воли, я изучаю традиции и учусь владеть силой. А он мифемщик проклятый, только механически повторяет чужие ритуалы, да мечтает о великом могуществе. Он предаст нас. Я, закончив манипуляции с пастью, обернулся на них. Слушайте меня сюда. Неважно, кто что делал, неважно, кто кого предал. Важен этот момент. Я не знаю вас. Не знал до недавних дней совсем. Вы для меня чужие люди. Но я не жду от вас подставы каждую минуту, потому что если я буду тратить свое внимание еще и на это, то те, кто действительно хочет что-нибудь плохое со мной сделать, получат слишком большое преимущество. Но... Злата, у нас общий враг. Много их. У нас общие друзья. И некоторые уже мертвы. Я люблю заводить друзей. Позволь и себе тоже. Я хочу ему верить, а у меня была не одна ситуация, когда доверие обращалось против меня. Я не могу сказать, что Уга не предаст, что ты не предашь, что я, даже за себя я не могу этого сказать, понимаете? Но забудь ты уже о том, что было, это нельзя исправить. Он ошибался, ты ошибалась, я. О, как много я ошибался, но ты не можешь в любой момент перестать быть тем, кем ты был, однако в любой момент ты можешь стать тем, кем еще не был. Люди меняются. Дай ему этот шанс. Ясно. Настоящий бригадир. Уга, давай. Не привык я проигрывать с такими картами. И силой вытащил 100 крон из кармана. Что? Что это значит? Мы захотели провести эксперимент. Понять, как вы решаете проблемы команды. Азартный спор, скажем... Нет, не скажем. Спор, в общем. Да, мы поспорили. На что и по поводу? На сотню. Деньги, кажется, обесцениваются. Я говорил, что вы, Фитц, будете строить из себя жестокого лидера с остальным характером. А я утверждала, что ты нормальный мужик. То есть вся эта ссора, это что, это театральное искусство вы тут развиваете? А я тут, значит, корчу из себя оратора. Если ты хотел увидеть настоящую ссору, ты опоздал минут на 15. Да, он мне не нравится. Но у нас общие проблемы и общие враги. Я готова стоять плечом к плечу с ним. Но запах крови Фила я не забуду. Повторю, я не знал, я... Вы бы не поступили так же? Нет, в этом и вся суть моей претензии, Сабай. Кто бы мне сказал, что есть такая возможность? Мы в первом кольце. Тут обычный камень в мостовой не заменить без 3 лет одобрения, а сейчас все меняется по секундам. Да о чем вы? Вот он и сам не знает, как делать ставку на козырную карту, если ты играешь в шашки. Никто. Ты серьезно не понимаешь, про что мы? Абсолютно. Расскажи мне обо всех случаях, когда ты видел спящих. Пожалуйста. А какое это имя... Никто, прошу. Ай! Ой, извини. Просто расскажи. Не приказ. Не забывай об этом. Ладно. Началось все в широком... И я рассказал. О широком столе, о спящих под убежищем Девлина, о поместье Штайнхельтов и застенках. Злата слушала и лишь кивала, а потом, сложив руки на груди, спросила. И ты серьезно не видишь тут? О, мама воля, с кем приходится работать? Ну что, скажи уже. Ты пробуждаешь спящих никто. Они просыпаются при тебе. Ха, думаешь... А ведь в ее словах была правда. Не скажу, что я раньше этого не подмечал, но как-то не думал в этом направлении. И ведь получается, Расти тоже в курсе был об этом. Вот старый сукин сын. Но почему? Я что, лекарство? А вот чего не знаю, того не знаю. Это уже к кажется, связано с наукой. Может, какими флюидами, или твоим вздорным характером, или шумишь ты много. Не моя компетенция. Мистики тут нет. А, так вот о чем вы тут ругаетесь. Мог бы я вылечить Сайбеля, если бы Уга его не убил. Но мне кажется, что нет. Все равно не думаю, что если бы Сайбель был жив, я смог бы как-то ему помочь. Они же не пробуждаются. Они лишь ходят во сне и становятся кошмарами, эти спящие. Кстати, спящих насчет. У Сайбеля тут свой центр связи, основанный на мощностях Клотильды. Куча сообщений пришла. Каких? Сончас. Большой сончас. И он все ближе. Мне не нужно было спрашивать его, что он имеет в виду. Ясно. Так, Злата, ты готова работать с Уга плечом к плечу, пока мы не поймем, что творится, и не покончим со всем этим? Буду, но буду ждать удара в спину. И если что, нанесу его первой. Постарайтесь тогда хотя бы не попортить мне плащик. Я поглядел на них скептически. Я так и не пойму, вы играете или правда лаетесь? Видите? У нас талант. Да, кстати, талант. За мной. Мы зашагали к камере с Клеменцией и остальными пленниками. Пора было делать еще один эксперимент. Я не знаю, что из этого выйдет. Я просто думаю, что это может сработать и надеюсь, что получится. За углом помещения с темницей мы остановились. Звук беседы пленников был услышан даже отсюда. Так. Тише. Давайте-ка пошпионим. Че они там болтают? Я вытащил тонохват и достал наушники. Злата и Уга подошли ближе, чтобы тоже послушать. Впервые я ощутил их запах, видимо, из-за последствия пилюли. Кстати, без нее мне было как-то не очень. Злата пахла пряностями, тонкими духами и трубочным табаком, а Уга – помадкой для волос и искусственной кожей плаща, а также кровью пасти. «Кондитерское дело – это как скульптура и хирургия одновременно». «Звучит дико невкусно». «И что, вы вот всю жизнь занимаетесь этим? Выпечкой?» «Давали бы мне покровник за каждый такой вопрос». «Да, точнее, большую часть». «И как?» «Ну, как видите, целую площадь я себе купить смогла». «Это искусство. И не мазня какая, ни стишки там, ни книжки. Это можно почувствовать на вкус. Когда говорят, что у кого-то хороший вкус, это все ерунда. Только гурман обладает вкусом, остальные просто выпендриваются». «Вам бы Академию вкуса основать? Какой-нибудь «Не гавкайте. И Академии я ненавижу». «Почему это?» «Предки в детстве засунули меня в ГИТИ. До сих пор терпеть ненавижу всю эту учебу и пеликанье». «А выпечку любите? Ха, по вам и не скажешь». «Ну, конечно, я же должна быть жирная. Какой вы банальный, господин бандит». «Все равно, в ум не возьму. Это же просто поварское дело. А вы такая красивая, видная. И получается просто кухарка». «Ай, в топку вас!» «Да ну не айкайте мне, а просто объясните. Я правда не понимаю, что вас так впечатлило в кондитерском искусстве». «Ты создаешь вкус, творишь форму, ты рассчитываешь влияние на сотни рецепторов и тело целиком. Да, тортик не выставят в музее, кекс на каминной полке древний не поставят, но да оно мне не упало. Зато люди улыбаются, приходят снова и снова. А много вы видали людей, что ходят в музей на одну и ту же картину смотреть?» «Ну, жрать люди хотят чаще, чем культуры». «А я и не делаю жрать! Я делаю вкус! В этом разница». «Слушайте, а скидки у вас имеют?» «Ладно, хватит. Пора госпоже Клеменце завязать со сладким», — сказал я, выключая аппарат, но Злата взяла меня за руку. «Стой, никто! Нет!» Я знал, что она скажет. Я сказал бы это сам пару месяцев назад, до того, как стать тем, кем я стал. «Кто? Какой ублюдок? Какой конченый подонок может в здравом уме захотеть забрать такое?» «Знаете, Фиц, если испортить жизнь и лишить призвания эту женщину, это единственный способ мне помочь, я, пожалуй, пасану. Игра не стоит таких свеч от геморроя». «Слушай, даже Уга против. А когда такая шкура...» «Злата, стоп, хватит!» «Если ты заберешь у нее это... этот дар, навык, не знаю, я тут же уйду». «Человек горит этим! Пусть она, может, и плохой человек, жадный даже, но... А, да какое вам до нее дело? Этот мир не рухнет, если мы лишимся некоторого количества сладкого. А вот ты, Уга, тебе напомнить, кто сидит в твоей голове? Неужели ты не понимаешь? Тут речь идет о жизни, о воле, Злата. Какой у тебя талант, никто? Знаешь, это был раньше мой вопрос. Я спрашивал у людей о таком. Они обычно молчали. Только человек без чести, без собственного таланта может так поступить, бригадир. Нет у нас права тушить такое пламя. Вы что, репетировали и это? Немножко, но от чистого сердца. И чистых помыслов. Ну тогда вот вам моя ответка. Еще минутка речей со сцены. Я делал много говна за это недолгое время, что технически живу. Но вот опуститься на такое дно, быть такой падалью и мразью, таким моральным уродом и подонком, чтобы захотеть лишить эту женщину подобного таланта? Нет, таким даже я не могу быть. Думаю, это удел редкостной гниды вроде Понда. Но мне была любопытна ваша реакция. Вы же спорили насчет меня. Я с вами никаких ставок не делал, конечно, но... Давайте деньги. По полтиннику с каждого. Уга и Злата переглянулись, пожав плечами, и протянули мне банкноты. Отлично. А теперь пойдемте открывать клетки. Тук-тук. Разрешите войти? Госпожа Клеменса, я вас скоро отпущу, но у меня один вопрос. Отпустишь? Это значит убьешь? Нет. Вы любите музыку? Что? Этот вопрос ее явно удивил. Музыку. Вы занимались музыкой, так? У вас на площади выступают музыканты. Вы любите музыку? Ну, люблю. А что? А сами играете? Нет, не имею надобности. Но ведь умеете, так? Да, умею. Хотя не пойму, с чего ты взял? Она смотрела на меня так, как должно быть смотрят порядочные люди на бандитского вида мальца, подошедшего на улице и спрашивающего у них что-нибудь насчет фасона одежды. То ли просто больной, то ли сейчас ножом полоснет. Раньше даже много играла, так хотела мать. Но давно. А к чему вопрос? Просто любопытство. Но если я вам сейчас дам инструмент, вы сыграете с удовольствием? Слушай, Степняк, лет 10 назад я сказала, что не вернусь к этому под страхом смерти. Но если ты меня убьешь, коли не сыграю, то давай тащи. Нет, нужды нет. Вы ответили на мой вопрос. Как очнетесь, уходите. Очнусь? Я же схватил ее за шею, развернул и с легкостью придушив до потери сознания, положил на пол. Да, невежливо, но быстро. Уга, неси ее наружу. Так, рыжий. Я вас выпущу, но вы выйдете позже. И скажешь потом своим людям... Вот, секунду, я допишу. Вот это. Что? Что это за чушь ты понаписал? Если скажешь так, то к тебе не будет вопросов, и я точно не убью тебя в следующий раз. Дождитесь, пока мы уйдем и выходите. Думаю, никаких молодчиков в пасти уже не будет поблизости. Усек? Да. Эй, Степняк! Подозвал он меня, когда я уже почти вышел из камеры. Ты не с теми людьми ты взялся воевать. Они власть. Не в том смысле, что они чиновники там или правительство. Они ее держат, эту власть. Тебя одного на них не хватит. Так я уже давно не один. Так, вопрос глупый, но это больно? Спросил Уга, когда я, уложив Клеменцу на каталку, указал ему на место рядом. Мы разместились в его собственной комнате. И, стоит сказать, у меня ее убранство вызвало неподдельный интерес и восторг, а у Златы – скепсис и презрение. Сивый явно более чем тяготел к мистическим наукам и точно не делал между ними никакой разницы. Ты же уже был по эту сторону иголки. С той игры я ничего не помню, разве что увидел всю свою родню. Что, конечно, тоже не самое приятное. Нет, не больно. Ну, если я не ошибусь. Тогда, да, больно. И можно идиотом остаться. И даже умереть. Успокоил? Кладись уже. Уголек на каталку рядом с Клеменцей и закрыл глаза. Он сам ввел себя в стазис, как умел. И мне не пришлось его усыплять. Его метод напоминал такие маленькие, легкие внутренние тени. Никакого погружения в себя. лишь отключение всех эмоций и быстрый переход в сон. Бытовая аутоиммерсия. Я, вздохнув, поднялся было, но Злата, все это время сидевшая неподалеку, тоже поднявшись, остановила меня. Скажи, тот талант, что во мне, он был... Нет, Злата, он не принадлежал хорошему человеку, если ты об этом. Он уже мертв, и многие люди рады этому факту. Никто без него не страдает. Хорошо. Это важно. Я понимаю. А теперь попроси Якова, пока мы тут, поставить в оборудование какую-нибудь слежку и установить зажигательные заряды, ладно? Чтоб позадорнее было. Он поймет. Она кивнула и вышла из комнаты. А я, щелкнув шприцем и выпустив иголки наружу, подобно зубам, начал. Фитц, Фитц. Пришел я в себя через... Ой, не помню через сколько. Изрядно утомившись процессом изъятия таланта к музыке из Клеменса. Заброшенные навыки ее таились глубоко, были подавлены, нежелательны. А внутренний мир ее мозговых связей был путанный. И почему-то я не мог теперь отделаться от мысли, что очень хочу сладкого. Но куда больше мне хотелось совсем другого. Фитц, Фитц! Голос Златы раздался из-за двери. Я отошел от тела и закурил, оборачиваясь. Эй, никто! Да, что? Что такое? Людвиг, он... Етиже, пассатиже. Злата влетела в комнату Уга и остолбенело уставилась на меня. Что, что-то не так? Ну, как тебе сказать? Я повернулся и посмотрел в большое зеркало на стене, стащив с него ткань, которым Уга его завесил, когда мы вошли. И самого Уга я там и увидел. Ой, ух ты, это... В этот момент Сивый, очнувшись, медленно сел на каталке и уставился на меня, точнее на самого себя. Я улыбнулся и помахал ему рукой. Ну привет, красавчик, часто тут... А затем наши головы одновременно пронзила боль. Что-то мне нехорошо, да, мне тоже. Уга свалился с каталки и ненадолго исчез из моего поля зрения. Мне тут же стало лучше. Но лишь на миг, пока он не поднялся и не начал озираться, будто что-то ища. Так, мне нужна... Мне нужна... Нам нужна скрипка. Да, именно это мне и хотелось, и я прекрасно знал почему. Точно! Есть здесь у вас что-то? Сейчас поищу. Он шагнул к двери, не сводя с меня взгляда. Каждая секунда была все болезненнее. Возможно, так человек бы ощущал себя, будь он одновременно и собой, и собственным отражением. Вы, Фитц, никто... Вы можете... перестать быть мной. Самая дикая просьба, что я слышал. Сказал я и, закрыв глаза, стряхнул с себя чернила, становясь самим собой. Уга выдохнул, выскочил из комнаты, все еще пошатываясь, но почти тут же вернулся с двумя скрипками. Одной обычной, новенькой, а второй старой, механической, с вензелем некоего мастера Мордота на задней стенке. Думаю, пойдет. Играть хотелось невероятно, хоть я и видел, что обе скрипки не настроены. Мы кивнули друг другу и ударили смычками. Я слышал, как я играю, и в то же время видел и ощущал, что. Это были тягучие разноцветные волны, напоминавшие ореол эмоций, которые я видел над людьми. У самого себя я их почти не замечал, но вокруг музицировавшего Уга они поднимались, будто крылья. Чуткости пальцев моих не хватало, навыков тоже. Это был всего лишь рефлект, лишь желание, чистая эмоция. И именно ее я и изливал из себя с восторгом и с ужасом исторгал из инструмента. Там был задор, там была память по ушедшим друзьям, азарт будущих вызовов, тоска по ведьме. Ха, почему я никак не назову ее по имени? Там были печали, веселье, и вместе с ними я видел, что почти так же светится и Уга. И это была не фигура речи. Ужасно. Мы выдохлись почти одновременно, едва начав отплясывать в такт. Хотя, какой там был такт? И радостно вскинули руки вверх, словно заправские артисты. Просто омерзительно. Дуэт «Сабай-Сабай» продулся в пух и прах на втором же выступлении. Зато с чувством. Злата сидела на полу и плакала. Эмоции, что рождал Уга, задели ее собственные, внутренние струны. Она услышала мой крик ненависти и боли, пережила десятки смертей Эсты, которые я уготовил, грусть Уга по Сайбелю и его страх за подчиненных. Я не знаю, что именно я сделал, введя эмоцентрику талант к музыке, но я определенно сделал что-то важное и добился того, чего хотел. «Придумай правила, никто!» сказала Злата, вставая и обращаясь ко мне, но глядя на Сивова. «Ладно, придумаю, только какие... какие правила?» «Ой, извини, не приказ». «Спасибо. Может быть, ты перестанешь об этом забывать?» «Ты теперь, кажется, главный столичный изыматель. Хочешь или нет? Придумай какие-нибудь правила для людей вроде него». Уга, вытирая слезы, среди которых была и кровь из слегка поврежденного глаза, посмотрел на нее с обидой. «Ты снова заводишь свою песню?» «Нет, мы договорились не грызться. Я его не понимаю, но принимаю». «Тогда давай пока не будем тут... вот ничего этого обсуждать». Злата пожала плечами и закурила трубку. «Жуть. Везение какого мало». «Ты о чем?» «Быть рядом с вами во всей этой истории. Видеть то, о чем лишь пишут иные, толком не зная». Я взглянул на нее с непониманием. Издевается она или говорит серьезно? «Так что там с Людвигом?» «Сбежал. И кейса твоего нет. То ли дверь не заперта была, то ли что. Запер двери в маленькой комнате, где было пятно. Вылез, видимо, по воздуховодному пути». «Ну, значит, и мы за ним». Злата насупилась, но сказала раньше, чем я ее остановил. Я не пролезу. Да и ты тоже, Фиц. «Да нам и не надо. Уга, куда ты дел пасть?» «Он в блоке морозилок, за спальнями. Вот ключ». «Берите все ваши вещи. Якова найдите. Подождите у подъема на улицу, там, где мы вошли. И ничему не удивляйтесь». Закончил я и, пожалев, что не принял пилюли, пошел в морозильный блок. «Ну что, сажу вам под кожу. Готовы, детишки?» Это вы?» Уга, Злата и Яков смотрели на меня, но видели господина пасть. Точнее, Яков не смотрел. Он почти спал, и нити его бесконечно ослабли. «Ну а кто еще, а, пепельная кровь? Да я, это я, Фиц. Пошли». «Ну и лицемер вы, господин Никто». Взять пасть было, к удивлению моему, совсем несложно. Куда проще, чем Ляса. Не знаю уж, что было тому причиной. Раздутое эго, возраст, эффект гипнотических препаратов. Но вот держать его, оставаться им, видя мир все более и более сереющим и бледным, вот это было невыносимо сложно. «Да, кажется, все хуже, чем я думал». Уга смотрел из переулка на площадь. И теперь она была пуста. Кроме десятков агентов последнего шанса, нескольких исполнителей и парочки торговцев, тут не было никого. А неподалеку выли сирены. Совсем не то, что я ожидал услышать в первом кольце. «Господин Пасть, надо уходить!» К нам тут же подошел верзила Горняк в строгом костюме и со знакомой игральной костью на лацкане. «Ну так уходите!» Я ответил ему не сразу. Интерес исчезал быстрее, чем в том эпизоде с Лясом. Ощущения тягучести и скуки становились невыносимыми. «Идите на базу. Я догоню. Мне надо пообщаться с людьми». И я кивнул на остальных. «Ну там эти, комбинезончики». Наемник указал рукой на соседнюю улицу. Там что-то мельтешило, но я уже не мог разобрать, что. Повсюду стелилась плотная дымка чужого сознания. «Идите, скоро будет замес. Готовьтесь и скажите всем. Меценат объявил войну и сказал, что ему нужна моя рожа над креслом. Я такого не прощаю. Пусть все будут в боеготовности. А ежели встретите каких его людей на улице, не надо, чтобы у них был шанс выйти на бис. Ясно? Давай». Но наемник все мялся, словно не хотел мне верить. Видимо, он и не ожидал увидеть пасть снова. Может, это он тот самый начальник охраны? Тогда я наклонился к нему и тихо на ухо прошептал те слова, которые в столице могли сказать очень немногие люди. «Я вас понял». Он изменился в лице и, жестом поманив остальных, поспешил удалиться прочь от опасного места. «Думаешь, куда же мы сейчас двинемся, да, картежник? Куда нас поведет этот безумный степняк, напяливший жирную тушу опаснейшего человека?» Я не угадывал его мысли. Я их чувствовал. Только в отличие от того, как было тогда, с Меей, они не воплощались в моей собственной голове звуком его голоса. Если Мея буквально читала мне текст своих рассуждений, то мысли Уга приходили мне в виде эмоций и ощущений. Вы чувствуете мои мысли? Это бесплатно прилагалось к таланту и статусу изымателя? Типа того, Центрик. Так уже бывало. И я чувствую, что ты проверил, как Яков заложил маленькие сюрпризы. Да, я вижу твои мысли как на ладошке. Ну, не лазьте туда часто. Вам не понравится, скажем так. Не ссы. А вот насчет кто и куда, все же я пойду к статуе. А вот вы... Так, никаких тестов и проверок. Не сейчас. Сестры в опасности. Понт знает о них. Имеет смысл послать к ним Уга, раз уж он и виновен в этом. И, очевидно, влюблен в Льесу. Крейг, кажется, он скоро совсем заснет. То ли сонница, то ли как кома. А может, просто истощение. Куда отправить его? Туда же, к Инге? Или в Зеленый дом, чтобы он подготовился заранее? А может, взять с собой до тех пор, пока он не станет совсем бесполезен? Злата, думаю, поможет мне там, куда я иду, у статуи. Но она не та, кто мне действительно нужна. Той больше нет. Она... Да почему она? Где ее имя? Почему я не могу назвать ведьму по имени? Так, ясно одно. Стоять в облике пасти здесь – это совсем не дело. Нужно уйти куда-нибудь подальше за угол и раздать приказы людям. Вопрос лишь в том, думать ли об их безопасности или о моей эффективности –